Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы радуемся этому Христову воскресению. Мы провозглашаем то, что Он действительно воистину воскрес. Почему? Потому что мы воскресли со Христом. Мы свидетели Его воскресения, потому что наша жизнь изменена не потому, что мы захотели так, Бог так совершил. Когда мы начали Его исповедовать Господом и Спасителем нашим, Христос воскрес наше сердцевине. И мы об этом читаем в Евангелии от Марка. Он пришел, Иисус Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия. Евангелие Царства Божия сегодня проповедуется в мире Евангелия. Царство Божие. Евангелие – это то, что Христос примиряет человека с Богом. И когда это происходит, Царство Божие поселяется внутри человека, в его душе. У него меняются приоритеты, он начинает жить Евангелием. Поэтому он говорит, исполнилось время, то есть совершилось, пришло это время. Оно настало. И уже 2000 лет как настало. И он говорит, приблизилось царство. То есть царство Божие приблизилось, другое государство приблизилось к вам. Царство Бога Отца. И он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, то есть изменитесь, сознайте свою греховность, покайтесь и теперь живите Евангелием. Веруйте, значит, живите им. Живите Царствием Божиим. В Царстве Божием именно им нужно жить. Необходимо. Мы не можем быть в каком-то государстве со своим уставом. Мне все равно, что вы там говорите. Я буду жить так, как я хочу. Я сразу становлюсь преступником. Так и в Царстве Божьем. Если мы не живем Евангелиями, мы становимся преступниками. И слава Богу, что мы осознаем, понимаем и бежим ко Христу, зная, что потеряли мир, отношения, нету мира в сердце. Сразу понятно, что произошел разрыв. Мы где-то приступили Евангелие и вышли из Царства Божия. Да, нарушился мир. И нам нужен возврат. И мы сейчас будем читать дальше, продолжать Евангелие от Марка, первую главу, с 40 по 45 стих. Евангелие от Марка, первая глава, с 40 по 45 стих. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Итак, в этом тексте мы видим Евангелие Царства Божия, является в милосердии, сострадании Бога к человеку. Евангелие Царствия Божия в этом тексте является в милосердии, сострадании Бога к человеку. И мы видим прокаженный. Приходит к нему прокаженный. Прокаженный – это тот, который человек болеет проказой, и в Израиле считалось, и так было, проказа давалась за грех. Человек поражался за грех. И всякие прокаженные, все иудеи считали грешник. Прокаженный должен был жить вне стана, он не должен был приближаться к человеку. И если они где-то на пути сталкивались, да, он должен был кричать «прокаженный», да, чтобы люди знали и расходились как-то сторонами, не подходили близко. И мы видим, что прокаженный дерзает. Он идет ко Христу. Он подходит к нему близко. Настолько близко, что дальше мы видим, Христос прикоснулся к нему. Он приходит, умоляя, да, он приходит, дерзает. Его так устал он тот изгоем быть. Он так устал быть в стороне. Он понимает, что Христос, только слыша о нем, что он может ему помочь. Он подходит к нему, умоляя его, падает пред ним на колени, говорит ему. Посмотрите, умоляя, падает пред ним на колени. Он просит, он не требует, он просит, умоляя о милости, падает пред ним на колени, осознает, пред кем стоит. И он просит, если хочешь, можешь меня очистить. В этих словах мы видим, еще раз, не требование, не обязанность Христа. Он просит милости, если хочешь, если есть на то твоя воля, если есть у тебя желание, очисти. Это для нас урок. Не требовать от Бога что-то как обязанность, но приходить всегда в смирение, в сокрушение. И если сегодня мы в грехе, нам опять нужно прийти ко Христу. Если мы поражены проказой, а мы очень часто поражаемся, мы где-то согрешаем, и нам нужен Христос. И просить милости у Бога. И мы видим, что Иисус, умилосердившись, над ним простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Иисус, умилосердившись, сострадая. И мы видим в Евангелии от Марка, в Евангелиях, что Христос милосердствует к людям. И один из текстов Матфея, 9 глава, 36 стих: «Видя толпы народа, он сжалился над ними». У Христа есть эти чувства. Он не бесчувственный, просто машина, которая что-то делает. Нет, он сочувствует, сжалился над толпами народа. Сжалился над ними, над народом, толпой народа, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Христос говорит о себе: «Я есть пастырь добрый. Я отдаю жизнь свою за овец». И вот это вот, если хочешь, можешь меня очистить, Христос хочет сегодня. Он для этого именно пришел. Главной частью служения Иисуса является его смерть на кресте. Он отдал свою жизнь, чтобы освободить нас от власти греха. Он отдал свою жизнь, чтобы освободить нас от власти греха. Он умилосердился, и мы видим, что он сжалился над толпою. В другом тексте Евангелия от Матфея, 20 глава, 34 стих: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Посмотрите, он умилосердился. Сжалился, умилосердился. Евангелие от Луки, 7 глава, 13 стих: «Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: не плачь». Когда сын умер, и он простер руку, коснулся и сказал: «Дитя, встань». Мы видим эти тексты, которые говорят о сострадании, милосердии Бога к человеку. И сегодня Бог сострадает, когда мы вот в этих тяжелых обстоятельствах. Он желает нас очищать, он желает нас освобождать. Он желает, чтобы мы исцелялись. Исцелялась прежде всего наша душа и имела это чистое отношение с Господом. Не, чтобы не было вот этих вот, которые нас разделяли бы. Осознанные греховные поступки. Он хочет, чтобы мы очищались. Он говорит, хочу очистись. И Христос показал этот путь. В Евангелии от Иоанна мы читаем, 14 глава, 6 стих. Он говорит, я есть путь истины и жизни. Я есть путь, истина во мне и жизнь через меня. Иоанн так и начинает первое послание свое. Явилась жизнь, и мы видели ее, и мы осязали и трогали ее руками. То есть сам Христос, мы сегодня живем, мы ее видели, и сегодня живем ею. И если вы хотите, вы будете иметь общение с нами. Да? То есть вот Христос есть путь. Есть истина и есть жизнь. И он показал этот путь, он зашел на крест. Он зашел на крест, и это значило то, что он взял на себя грехи. Потому что написано, что он не имел греха. Но был тот чистый агнец, как Иоанн о нем свидетельствует, от агнец, который берет на себя грех мира. Он взял грех мира и наказал его на себе. Умер за него, потому что написано «за всякий грех смерть». Он умер и был погребен. Но мы знаем, что мы сегодня провозглашаем воистину воскрес. Третий день он воскрес, показав, что и мы воскресли с ним, и совоскреснем. В последнем дне при гласе архангела воскреснут мертвые, и мы изменимся в последний день. Мы минуем суд. Верующий в него не на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь. Миновал суд, потому что уже суд свершен на Христе, на кресте. Во Христе на кресте. Уже свершен. Но если мы остаемся с проказой, оно остается на нас. Нужно прийти ко Христу и попросить милости. Прости, Господи, будь милостив в душе моей. Я нуждаюсь в твоем очищении. Хочу очистись. И что мы видим? Что Христос прикасается к прокаженному. Христу нам достаточно было сказать всего лишь «хочу очистись», и не нужно было прикасаться. Но вот здесь вот Христос прикасается. Видится здесь вот эта забота о человеке. Знаете, и сегодня, когда мы каемся, мы тоже чувствуем прикосновение Христа. Мы чувствуем радость, свободу от того греха. Мы радуемся, ликуем. И особенно это чувствуем, когда первый раз покаяние приходим к Господу. Люди радуются, они еще не совсем понимают, но они чувствуют свободу. Они ликуют. И сегодня мы ликуем, когда мы действительно искренне каемся и просим милости. Мы не требуем. И вот здесь вот Христос прикасается к нему. Почему? Думаю, что прокаженный настолько устал от этого изгойства, от этого отождествления обществами его от общества. Проказа считалась наказанием за грехи. Им часто приходилось сталкиваться с бессердечным отношением. Некоторые иудеи кидали в них камнями, держа их на расстоянии, не приближайтесь к нам. Здесь Христос прикасается, проявляет эту заботу, показывая, я люблю. Я люблю вас. Я хочу, чтобы вы были очищены. Но дальше действие Христа. После этого слова мы видим, что мгновенное произошло очищение. Но дальше Христос, посмотрев на него, строго отослал его. Тотчас отослал его. Почему Христос посмотрел строго? Ну, мы понимаем, что Христос сердцеведец. И он знал, что произойдет в следующую минуту. Знаете, он знает и нас, что произойдет и с нами, как мы себя поведем дальше. Здесь он говорит прокаженному, строго посмотрев на него, он хочет его предупредить: не делай того, что ты будешь сейчас делать. Не делай этого, но иди, покажись, принеси, что положил Мессию, покажись священнику. Засвидеть, что Бог тебя исцелил. Да, это Христос, сам Бог исцелил, но сейчас засвидетельствуй, принеси. Не препятствуй мне дальше идти трудиться. Знаете, в нашей жизни это тоже очень важно. Другому он сказал: ты исцелил, и больше иди не греши, впредь иди не греши. Христос кому-то говорит: делай так. Другому говорит: я пойду за тобой. Он говорит: нет, иди засвидетельствуй. Да, когда бесноватый бился, который в гробах, он говорит: я пойду за тобой. Когда он исцелил, его исцелил, Господь изгнал бесов. Он говорит: нет, иди и засвидетельствуй во мне. А здесь он иудеям, чтобы он был доступен, Христос мог входить в город, он говорит: иди принеси, что положил Моисей, засвидетельствуй, покажись священнику. Но, к сожалению, мы видим, что не произошло так. И, к нашему сожалению, у нас так происходит часто. Нам нужно быть очень внимательным, послушным Христу, что Он нам говорит. Однажды я свидетельствую о Христе, когда людям, если иногда говорю свое свидетельство, но иногда чувствую, что Господь останавливает: не говори, свидетельствуй обо мне, но без свидетельства о себе. И знаете, вижу, замечал, иногда не слушался этого голоса и свидетельству, и вижу, человек сразу раз и расстояние. Почему? Ну, если посмотреть, кем я был, наркоманом, то люди сразу: что мне тебя слушать? Тем более наркоман. Не буду. Сразу раз и отстранялся. Привожу это для примера, чтобы мы были внимательны. Где и как свидетельствуем, и были ведомы Духом, молились, когда свидетельствуем. Когда Господь говорит: иди впредь, не греши, не греши больше, не делай осознанно, меняйся. Видишь, у тебя проблема, молись об этом, значит, запинающий грех, молись, чтобы Бог дал свободу. Не смиряйся с Ним, не соглашайся, противостой твердую верою, уповай. А вера в том, что ты, Господи, только можешь освободить, не могу сам. Нет у меня этих возможностей, ни сил, только ты можешь. Вот здесь вот Христос говорит: иди, сделай, быть послушным. Ты попросил милости, не проблема, я для этого пришел. Я есть путь истины и жизнь, я милосердствую, сострадаю вам сегодня, но слушайтесь меня, для вас это будет благом. Слушайте, что я говорю. И мы видим, что он не послушался, он вышел, он начал провозглашать. И это было препятствием. Иисус уже не мог явно войти, но был в местах пустынных, но люди все равно шли к нему. Люди все равно находили спасение и утешение в нем. Да благословит нас Господь быть внимательными голосу Божьему. Когда он нас направляет и ведет, когда мы приходим к нему, вот здесь вот является Царствие Божие в милосердии и сострадании, да, Евангелие. Евангелие является в милосердии и сострадании, в этом тексте мы видим. Давайте, приходя к Нему, не требовать, но просить милости. Молить Господа, чтобы простил и очистил. Молить милости, чтобы в исцелении. Молить милости за дома, за семьи. Молить милости друг за друга. Мы нуждаемся друг в друге, в наших молитвах друг о друге. Не только я, мы все нуждаемся в этом. Давайте будем смиренными, кроткими, приходить к Господу, просить милости, чтобы сегодня в это время Он вел нас. И мы видим милосердствующую руку Божию. Мы видим здесь, в этом тексте, Христос умилосердился, прикоснулся к Нему. Христос сегодня касается, сегодня укрепляет и утверждает нас. Он сегодня также живой, дорогие друзья. И он говорит: теперь слушайте меня, слушайтесь меня, делайте, как я говорю, живите Евангелием. Я провозглашаю Евангелие Царства Божия, радостную весть о Царстве Божьем, что сегодня можете жить в Царстве Божьем, сегодня оно может пребывать в вас. Мир, радость, праведность, мир и радость во Святом Духе – это ваше состояние сегодня. Если его нет, идите ко мне. Придите все ко мне, труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Христос говорит, я успокою вас. Вы обретете тот мир, который превышает наш ум, наш разум. Мы не понимаем, как это происходит, но он говорит, я соблюжу ваше сердце и помышление во Христе Иисусе. Мир Божий пребудет в вас. Нужно прийти, нужно попросить милости, умилосердиться, умолять, упасть. И он обязательно простит и очистит. Он говорит, я для этого пришел. Я пришел спасать. Я пришел к больным. Я не пришел к праведникам, которые не нуждают в исцелении. Я пришел к больным. Да благословит нас Господь в этом. Приходить к Нему, который милосердствует и сострадает в раскаянии. Просить Ему милости, просить помощи, просить, чтобы Он был с нами, молить друг за друга. Да благословит нас в этом Господь. Христос проповедует Евангелие, Царство Божие, и оно является, Он являет это в милосердии и сострадании к нам, людям. Аминь.